Профессор, почему Якоб Ван ему не поверил? А ты веришь? Конечно. Я дома часто вижу восход солнца и знаю, что это такое. Как же ты его видишь? Тебе же дом напротив все загораживает. А я не у себя дома вижу, а у бабушки. Она на 14-м этаже живет. Там пол Москвы из окна видно. Ну, тогда ты, наверное, будешь сильно удивлен, если я скажу, что самое ближайшее место, где сейчас можно увидеть восход, находится на расстоянии 400 километров отсюда. Вот это да! Гэрит де Веер и Якоб ван Хемскерк не знали, что стали свидетелями удивительного природного явления, которое впоследствии получило название «эффект новой Земли». Так называется верхний мираж, который происходит из-за преломления света. Но я не понимаю, как оно позволяет увидеть Солнце с такого расстояния? При ясной погоде холодный воздух у поверхности Земли действует как линза и искривляет солнечные лучи, заставляя Солнце казаться выше, чем оно есть на самом деле. Это как если бы над тем домом, что стоит у тебя перед окном, поместили большое зеркало, и ты бы смог видеть восход через него. Какие все-таки чудеса выделывает это самое преломление света? Но мы пока не увидели ничего страшного и загадочного, Владимир Сергеевич. А вы обещали. Вам непременно этого хочется. Ну, конечно, это же так интересно. Ну, хорошо. Тогда я покажу вам нечто, что удавалось видеть не каждому. Те редкие свидетели, которым выпадала такая возможность, потом рассказывали жуткие истории, где правда казалась такой невероятной, что в нее мало кто верил. О чем вы говорите? Я говорю о летучем голландце. О ком? Я думаю, правильнее будет сказать «о чем». Потому что летучий голландец – это корабль. А точнее, корабль-призрак. Мы опять оказались в море. Вокруг, насколько хватает взгляда, нет ни одного корабля. Профессор, может, вы имели в виду подводную лодку? Тогда, наверное, нам следует опуститься под воду. Нет, Петя, мы подождем летучего голландца на поверхности. Он скоро появится, я в этом уверен. Владимир Сергеевич, а почему он так странно называется? Есть старинная легенда, которую любили рассказывать моряки. Давным-давно, где-то в 17 веке, один голландский капитан по имени Филипп ван дер Декен, славившийся своим крутым и гордым нравом, возвращался домой из дальнего плавания. При попытке обогнуть мыс Горн корабль попал в сильный шторм. Шкипер, видя, как измотаны матросы, попросил капитана переждать непогоду в какой-нибудь гавани, но ван дер Декен наотрез отказался это делать. Он был слишком горд, чтобы отступать. Поэтому он заявил, что будет штурмовать этот мыс, даже если на это ему потребуется целая вечность. В ответ с небес раздался голос: «Да будет так!» С тех пор этот корабль обречен на вечные скитания. Его корпус уже давно сгнил, а снасти обветшали, но он все равно не тонет, а все бороздит по морям и океанам. В старину считалось плохим предзнаменованием встретить летучего голландца. Я не верю в эти сказки. Прошло уже почти 400 лет. Никакой корабль не может плавать так долго. К тому же... Ой, что это? На горизонте появился корабль, да такой огромный. Маша, смотри, что с ним происходит. Он вдруг плавно перевернулся и теперь плывет вверх дном. А теперь опять опустился вниз. Его мачты светятся каким-то странным светом, а корпус то появляется, то исчезает. Как такое возможно? Что-то мне не по себе. Не бойтесь, друзья мои. Давайте подлетим к кораблю-призраку и посмотрим на него поближе. А может, не надо? Вон он какой страшный. Ну, что вы теперь видите? Странно, но перед нами самый обычный корабль. Да это тот же парусник, который мы видели, когда профессор объяснял нам про огни святого Эльма. Смотри, Маша, они все еще горят. Теперь понятно, почему его мачты светились. Все верно. Это тот же самый корабль. И его можно потрогать и подергать канаты. Все выглядит очень крепким. Значит, летучий голландец — это всего лишь вымысел. Но тогда непонятно, что же мы видели. В этом месте воздух похож на слоеный пирог, где каждый слой имеет свою температуру и плотность. В результате изображение преломляется несколько раз, увеличивается, переворачивается, растягивается, уменьшается или даже накладывается само на себя. Мы видели искаженную проекцию этого корабля, а не сам корабль. Это мираж, а точнее фата-моргана. Фата-моргана? Так называется этот сложный мираж. У этого названия очень интересная история. Вы слышали что-нибудь о короле Артуре? Конечно, это легендарный король Древней Англии, герой многочисленных рыцарских романов. Верно. Одну из его сестер звали Моргана. Обладая даром исцеления, она снискала себе славу настоящей волшебницы. Фее Моргане приписывали способность превращаться и умение летать. Но не это сделало ее такой знаменитой. Иногда в жарких безлюдных пустынях перед путниками возникали сказочные видения, утопающие в зелени города, великолепные дворцы с фонтанами, дивные сады, увешанные сочными плодами. Видения были так привлекательны, что люди зачарованно сворачивали с пути и уходили вглубь пустыни. Но видения тут же исчезали, а путники уже не могли найти правильную дорогу и погибали. Так шутила фея Моргана. Итальянский вариант произношения ее имени и стал названием этого удивительного природного явления – фата-моргана. Подождите, профессор. Воздушные замки, сады в пустыне – ведь это все легенды. Неужели на самом деле люди видели все это? Моряки встречали острова, которых нет на карте, и которые пропадали, стоило к ним приблизиться. Кто-то видел шагающие по небу войска и даже целые сражения, которые проходили далеко от этих мест. И если знать, что это такое, то становится совсем не страшно, ведь это всего лишь мираж. Профессор, а есть какое-нибудь настоящее природное явление? Ну, то есть такое, которое можно потрогать? Конечно, есть. Не знаю, удастся ли его потрогать, но то, что это не мираж, в этом вы сможете убедиться сами. Мы приземлились посреди голой степи. Через нее проходит проселочная дорога, неподалеку стоит заброшенный сарай. Какой же это сарай? Это фургон, только без колес. Вероятно, его колесами была вот эта старая грузовая машина, что стоит рядом. А тут ветрено. Наверное, скоро будет гроза. Смотрите, на горизонте тучи собираются. Где мы оказались, профессор? Мы оказались в Америке, в штате Канзас. Именно отсюда девочка Элли улетела в волшебную страну. Вы читали «Волшебника изумрудного города»? Какого волшебника? Книгу, которую написал Александр Волков. Конечно, читали. А я нет. А про что там? Ты не читал? Лично я ее еще в детстве прочла. В детстве? А сейчас ты что, уже взрослая? Ну, я хочу сказать, что прочла ее прошлым летом, когда отдыхала на даче. В книге рассказывается о девочке, которую сильный ураган поднял вместе с домиком и перенес в другую страну. Там она нашла себе новых друзей – льва, железного дровосека и пугало. А, я кино такое смотрел. Только все это сказки. Не может ураган поднять целый дом, да еще с жильцами. Ее домик был маленький, как вот этот сарайчик. Да не сарайчик это. Хотя какая разница? Фургон тоже много весит. Попробуй его сдвинуть с места. Без колес это совершенно невозможно. Друзья мои, ваш спор очень увлекательный, но если вы обратите внимание на небо, то заметите, как оно почернело. А если посмотрите на высокую траву, которая беспокойно колышется и пригибается к земле, то решите, что самое время укрыться в нашем аппарате. Точно. Маша, смотри, как туча увеличилась. Закрывай скорее люк. Ух ты! Туча не только увеличилась, но и очень изменилась. Из ее середины спустился длинный хобот прямо до самой земли. Он двигается по полю, словно гигантский шланг пылесоса, в который засасывает все, что попадается на пути. Это явление называется смерч, друзья мои. Хобот – это низ гигантской воронки, скорость вращения которой может достигать 360 метров в секунду. Ничего себе пылесосик! Вокруг смерча что-то летает. Куски земли, бочки, целые деревья. И даже корова. Она тоже летит. Смерч приближается к вагончику. Ого! Вагончик зашевелился. Он оторвался от земли и... полетел! Вот это да! Этот ужасный хобот приближается к нам. Хорошо, что мы сидим в аппарате, а то бы я начала бояться. Твой страх, Маша, не лишен оснований. Что вы имеете в виду, Владимир Сергеевич? Дело в том, что универсальный перемещатель весит намного меньше, чем этот вагончик. Мамочки, что же делать? Надо сесть в эту машину и уехать подальше. Профессор, вы умеете водить? Прежде чем убегать от смерча, Петя, надо выяснить его траекторию. Что надо выяснить? В какую сторону он движется? Он движется поперек дороги. Уходить от смерча надо перпендикулярно его траектории. То есть прямо по дороге? Отлично! На машине мы от него в раз оторвемся. Но это еще не факт. Скорость у смерча может быть небольшой, 20-30 километров в час, но иногда может достигать 400 километров в час. К тому же я не умею водить машину. Жаль, хотя это уже не важно. Смерч только что поднял этот грузовик и откинул в сторону, как детскую игрушку. Ну все, теперь мы пропали. Сейчас взмоем вверх, как девочка Элли. Я так не думаю. Вуаля! Ой, мы очутились далеко от разбушевавшейся стихии. Хорошо, что у нас есть универсальный перемещатель. Профессор, расскажите нам про смерч. Вот это действительно удивительное природное явление. Вот это я понимаю. Твое восхищение понятно. Сила смерча просто невероятна. Но ведь он бывает не только в безлюдных местах. Смерч, иногда его называют торнадо, может оставить после себя ужасные разрушения. Он срывает крыши домов, опрокидывает столбы электропередач, вырывает с корнем деревья. Это одно из самых опасных для жизни человека природных явлений. Но откуда он берется? Во время грозы, из-за разницы в давлении в кучево-дождевых облаках, образуются мощные воздушные вихри, которые начинают раскручивать тучу так сильно, что центр этого процесса опускается до самой земли, превращая тучу в длинный извивающийся хобот. Что-то похожее можно наблюдать в чашке с чаем. Если очень сильно размешивать его ложкой, центр вращения начнет опускаться к самому дну чашки. Точно! Я так иногда делаю, когда хочу, чтобы чай быстрее остыл. Так и смерч со временем остывает. Разница в давлении уменьшается, вихри теряют свою силу, и хобот убирается назад в тучу. А какие бывают торнадо? Есть торнадо, похожие на толстые извивающиеся канаты. Они называются бичеподобные. Есть расплывчатые. Они похожи на лохматые вращающиеся тучи. Радиус воронки такого смерча может достигать 1,5 километров. Впечатляющее должно быть зрелище. Да уж. Бывает торнадо, который состоит из нескольких воронок. Оно называется составное. Бывают снежные и водные смерчи. Водный смерч, как вы поняли по названию, образуется над водной поверхностью. Огромный столб всасывает в себя не только воду, но и множество морских животных, которые потом могут упасть совершенно в другом месте. Бывали случаи, когда с неба на людей какой-нибудь приморской деревушки сыпались рыбы. Ничего себе! Рыбный дождь! А бывает огненный смерч. Это очень страшное природное явление. Оно возникает, когда разрозненные очаги пожаров объединяются в один. Воздух над ним нагревается, его плотность уменьшается, и он превращается в атмосферную трубу, через которую в небо поднимаются мощные потоки огня. Питаясь свежим, еще не нагретым воздухом, огненный вихрь набирает обороты с каждой минутой. Бывали случаи, когда диаметр такого столба достигал 3 километров, а высота 5. Температура внутри такого вихря может достигать тысячи градусов Цельсия. Ого! Так и асфальт расплавится. Бывало и плавился. А где чаще всего бывают торнадо? В Европе они не редкость, но больше всего достается Северной Америке. Над высокими заснеженными кордильерами рождаются мощные холодные ветры. Вырываясь на равнину, они встречают теплые влажные воздушные потоки с Мексиканского залива. Эти противоположные массы сталкиваются над центральными штатами и формируют сильные и многочисленные торнадо. Многочисленные? Значит, они тут не редкость, как у нас дождь или снег? Маш, представь, выходишь ты погулять, а тут тебе здрасте, торнадо. Зонтик здесь не поможет, а даже наоборот еще утянет куда-нибудь. И можно будет путешествовать по воздуху, как это делала одна известная героиня сказок английской писательницы Памелы Треверс. Кого ты имеешь в виду? Мэри Поппинс, конечно. А, точно, я и забыл. Это няня, которая летала зонтиком. Это потому, что она волшебница. Но в реальной жизни никому не захочется быть поднятым в небо сильным вихрем, ведь никогда не знаешь, какой будет посадка. Поэтому метеорологи предупреждают людей о надвигающейся опасности, чтобы они успели где-нибудь спрятаться.